Носороги железных воинов разделились на три отряда. Первый образовал круговое охранение для плацдарма внутри цитадели. Второй создал кордон вокруг точек входа. Каждый из носорогов, вариант Кастеляна, модифицированный Пертураба, имел откидные листы брони и амортизационные распорки, которые превращали машины в миниатюрные бункеры. Модульная конструкция позволяла выстраивать носороги в цепочку так, что получалась импровизированная укрепленная линия, даже в тех случаях, когда для возведения постоянных огневых позиций не было материалов или времени. 400 машин снаружи крепости стали многоуровневым форпостом, защищавшим путь отступления для легиона, и столько же машин образовали такое же построение внутри. Их разделяли стены, испещренные проемами, так что обе группы носорогов составляли оборонительный бункер, откуда можно было проводить операции внутри цитадели. Защищать эту фортификацию должны были еще 3000 железных воинов и детей императора. Третий отряд Пертураба раздробил на меньшие группы, отдав каждую под командование одного из триархов. Крагеру достался левый фланг, Фальку – правый, а он и сам Форикс будут наступать по центру. Каждое отделение Трезубца состояло из около 3000 железных воинов с 30 носорогами, 10 танками «Хищник», 4 лендрейдерами и передвижной артиллерией в качестве поддержки. Кузнец войны Берест провел жестоких дредноутов легиона через стену и занял позицию в центре, распределив их между лезвиями трезубца. Точно в середине выступали оба титана Легио Мортис. Гигантские боги войны сопровождали самого примарха, испуская рев, который эхом отражался от зданий, сотрясая их до основания. Мортис никогда не прятался в тени и не устраивал засад, но шествовал открыто, не скрывая злых намерений, так что враги знали, что их ждет, и боялись все сильнее с каждым шагом колоссов. Каждое соединение обладало достаточной мощью, чтобы сокрушить целую планету. Мощью, явно избыточной, для завоевания этой цитадели. Пертураба не хотел никаких сюрпризов. Если события будут развиваться так, как он подозревал, ему понадобится сокрушительная сила, готовая действовать без промедлений. Воинство Фулгрима раздробилось на отдельные банды размером от нескольких сотен легионеров до почти тысячи. Судя по всему, каждую такую группу возглавлял капитан. Но причудливые украшения на доспехах воинов часто не позволяли определить их звание. Хотя Третий легион и далеко ушел от стандартной организации, его воины все же сохранили некое представление об иерархии. Рассредоточившись, они присоединились к отрядам Трезубца. Завершал построение длинный конвой автопоездов, 60 высокобортных грузовиков, так тяжело нагруженных, что их днища почти цепляли землю. Обычно они перевозили большие партии боеприпасов, необходимых для артиллерийских полков. Сейчас их охраняли воины в терминаторской броне и целая армия дредноутов. «Что же ты задумал, брат?» – тихо спросил Пертураба. Обернувшись к нему, Фулгрим витиевато поклонился. Так что плащ взметнулся у него за спиной, точно крылья того мифического существа, с каким он всегда себя отождествлял. В тени Фулгрима, под присмотром двух воинов из его гвардии Феникса, стоял Коручий Вора. На лице Эльдар одновременно читались и торжество, и настороженная неприязнь. Как будто внутреннее пространство цитадели в равной степени завораживало его и пугало. Пертураба решил, что убьет чужака, как только их миссия в крепости будет закончена. «Отдавай приказ, брат», — сказал Фулгрим с нисходительным тоном и с хищной улыбкой так, словно проявлял великодушие. Пертураба кивнул, и дети императора радостно взревели, когда заработали двигатели сотен машин. Триархи уже собрались присоединиться к своим отрядам, но Пертураба остановил их. «Остерегайтесь», — он искоса взглянул на воинство брата. «Всего». Форикс, понимающе кивнул. «Железо внутри». «Железо снаружи», — ответил Пертураба. И, оставив укрепленный плацдарм позади, повел армию железных воинов и детей императора в самое сердце Амон-Мешак-Каэлис.